Глава третья. Дорога к мясной лавке Марта, где из последних сил оборонялись люди Бруно, составляла всего-то 4 километра. В масштабах города почти как соседний двор, в масштабах постапокалипсиса бесконечная полоса препятствий. Но все-таки мне удалось набрать необходимую скорость и найти хороший маршрут, на котором зомби встречались лишь изредка, да и то почти все бежали на огонек в соседний район, который здорово расшумелся. До меня доносились редкие выстрелы, а значит, попавшие в ловушку бойцы все еще живы. За мной бежали, ползли, плелись, хромали зомби, на которых мне было наплевать. Пусть мое появление их и ускорило, но я был в разы быстрее практически каждого из них и не стал тратить время на этот халявный поток очков достижений. За 2 километра я оказался на небольшом холме, закатанном в асфальт, и увидел впереди конец толпы. «Афина, анализ и подсчет», — скомандовал я, вновь ускоряясь в сторону толпы. «На данном участке видны как минимум 252 особи. Судя по расположению магазинчика, весь квартал окружен, и общая численность врагов составляет от 600 до 900 единиц. Рекомендуется применение светошумовых гранат для смещения акцента Орды». Афина даже любезно подсветила несколько мест, куда желательно бросить гранаты. Их было не то чтобы много, поэтому я взял 2 и за сотню метров до зомбарей приготовился их швырять. Немного сместился, бросил 1, сразу же 2, и спустя пару мгновений 2 оглушительных и ослепляющих вспышки полыхнули у края Орды, заставляя всех, кто был в радиусе пары десятков метров, обернуться и броситься в сторону шума. И в мою сторону тоже. В руках был пистолет, которым я окончательно приковал внимание толпы к своей персоне, уничтожив ближайших зомби, что продолжали стягиваться к вечеринке. Глобально мои действия не спасут зажатых в ловушку людей, ведь даже так остается еще множество мертвецов, что продолжают штурмовать их укрытие. И шуметь они продолжают. Я отстрелял обойму и, перезарядив, спрятал пистолет в кобуру, доставая свою аську. Не время экономить боеприпасы, я считаю. Отступая и отправляя в сторону толпы прицельные выстрелы в голову самых шустрых, я добрался до припаркованного у края дороги фургона. Запрыгнул на его крышу и уже оттуда продолжил вести отстрел. Несмотря на доминирование в высоте, шикарную скорострельность, помощь Афины и методичные убийства врагов, что бросились в мою сторону, подгоняемые голодом, этого укрытия хватило на 30 секунд. Фургон не просто облепили со всех сторон, его закачала волна мертвецов, и десятки рук практически одновременно вцепились в его края, используя как подставку тела своих неживых соратников. Пора было уходить, чтобы не оказаться в окружении моря зомби. Здесь нет моих соратников на пикапах с пулеметами, чтобы дождаться прибытия подкрепления. Короткий разгон, и я приземлился на крыше старенького седана. 3 выстрела, и снова разгон, прыжок, и новая крыша, которую со мной делил какой-то воинственный зомби в комбинезоне рабочего. Скинув его вниз ударом ботинка и добавив еще 3 выстрелов, опустошил до конца обойму, после чего закинул оружие на ремень через плечо. Вместо него в руках оказалась сокрушающая души зомбарей часть алебарды. Несколько прыжков по плотно припаркованным автомобилям, и я оказался на своеобразной развилке. Слева начинается частный сектор, хлипкий забор которого не выглядит как достойная преграда, а справа видно старое кирпичное двухэтажное здание прачечной. 1 минус. 4-полосная дорога к нему перекрыта сотней пришедших на шум зомби. Пришлось выкручиваться и до предела напрягшись прыгнуть в толпу. Долетел сходу под овации и рычание толпы до середины дороги. Приземление вышло смазанным на 3, прямо на грудь не самого крупного зомби. Благо его поддержали плотным строем товарищей и не дали упасть, а меня сила инерции протянула вперед мимо вытянутых рук зомби. Завалился я прямо между десятком из них, ощущая всю прелесть зомби-массажа. Впереди их было чуть поменьше, и я, пока не стало слишком поздно, подобно ледоколу, ринулся дальше, расталкивая и опрокидывая одного за другим, охаживая попутно верхней частью алебарды самых упрямых. Добравшись до зазора в толпе и со всего размаху крутанувшись с оружием в руках, откинул и поранил 5 зомби, после чего в сильном прыжке достиг середины пожарной лестницы. Та сильно заскрипела под моим весом. Оказавшись на крыше и перезарядив оружие, начал свою игру, шпигуя твари металлическими иглами, которые прошибали их кости на 1-2. Порой находились умники, что хватались за лестницу и ползли вверх. Таких я прикончил аж 3, пока толпа не уплотнилась настолько, что по трупам и еще двигающимся телам своих собратьев приступом не взяла это здание. И снова разбег и прыжок со спрятанным за спину оружием. Бухнувшись на газон за прачечной, прямо за спиной 3 забредших сюда зомби, я рванул вперед, увеличивая дистанцию. оглянулся и заметил толпу мертвяков, что уже покорила плоскую крышу прачечной и бежала к краю моего недавнего укрытия. Начался зомби-пад. Многие покалечатся, сломают ноги, но это не остановит их. Я же и дальше несусь вперед, перепрыгиваю заборы частных секторов и машины, постепенно ухожу слегка в сторону, полукругом оббегая недавний район схватки. Выносливости у зомби много, но мозгов для скоростного бега с препятствиями мало. Если же на территории, где я оказывался, имелись свои немертвые хозяева, я не тратил время и игнорировал их, стремясь как можно быстрее добежать до магазинчика. Позади меня послышались многочисленные выстрелы. Это на дороге отряды Бруно столкнулись с той оторванной частью миниатюрной орды, что преследовала меня и осталась позади. Я тоже уже через минуту оказался на небольшой, практически лишенной врагов прямой улице, что вела меня к дороге. В очередной раз получилось ускориться и выскочить на дорогу, и впереди я заметил очередную толпу. Это были те из врагов, что не пошли со мной веселиться. Сходу им туда обычную и светошумовую гранаты закинул, снял с плеча Аську и перезарядил, держа наготове еще один магазин. Ох, как они всполошились и заверещали. Снова начал свою игру в кошки-мышки, отстреливая и перебегая от одного укрытия к другому, отмеченным и подсвеченным Афиной. В запале боя решения принимаются моментально, но даже так сэкономленные мгновения превращаются в секунды, а порой именно они отделяют нас от смерти. Второй раунд оказался еще быстрее первого, так как зомби стало меньше, да и местные спасатели активно занялись истреблением тварей. Аська снова ушла на перезарядку. В руках моих оказался дробовик, который я щедрой рукой разрядил, подарив толпе впереди облепивший магазин фейерверки из свинцовой дроби. Тут же перехватил пистолет, и еще 7 выстрелов благополучно нашли свои цели. Остальные лишь ранили рычащее стадо. Их осталось навскидку не больше 30 здесь, но было видно, что многие забрались и внутрь лавки, разбив стекла и окна, преодолев баррикады из прилавков. И звуков борьбы изнутри я уже, к сожалению, не слышал. Для самобичевания не было времени. Я делал все, что только мог со своими силами. Сами бойцы из башни Большого Джонни не перемололи бы и третьи орды за это время. Щелкнули металлические крепления, и алебарда сложилась в полной мере. Я выдохнул и резким ударом вперед пронзил голову доковылявшего до меня зомби, а затем еще одному и еще. Круговерть тяжелым оружием выматывала. Без костюма я и вовсе уже через минуту лежал бы без сил на окровавленном асфальте. Последний зомби был прикончен у самой двери в мясную лавку. Я лишь облегчил муки бедолаги, затоптанного множеством ног его соратников. Жалкое зрелище. За спиной стало шумно. И я увидел несколько десятков людей, что с большим трудом, обливаясь потом и тяжело дыша, бежали спасать своих соратников. Они помогли мне вытащить перекрывающий проход баррикады из многочисленного оборудования этого магазинчика. «Периметр держите, глаз не спускать!» — командовал Бруно, самолично примчавшийся на помощь, чем заработал от меня еще одно очко в свою копилку нормального мужика, с которым можно иметь дело. Внутри магазина было неуютненько, мягко говоря. Десятки трупов, лужи крови, зловонный запах, который пробивался даже через фильтры шлема. Многих даже вырвало от подобных видов, несмотря на всю моральную подготовку, прошедшую с момента начала конца. «Ваши есть среди погибших?» — задал я вопрос Бруно, который стойко осматривал тело за телом. «Кажется, нет». Он был удивлен, как и я. «В конце коридора, заставленный ящиками, вход в неработающий морозильник», — сориентировала меня Афина. «И надо же». «Действительно. Раскидав кучу хлама и открыв дверь, мы увидели 13 человек. Они лежали практически без сознания, надышавшись зловонными миазмами протухшего мяса в сломавшемся холодильном помещении. Всех их вытащили на улицу и начали приводить в чувство, тайно радуясь тому, что успели и спасли. Но меня, как и многих, не покидал один вопрос. А где те, кто заставил дверь хламом, создавая преграду на пути зомби? Вновь вернувшись в здание, я начал все внимательно осматривать». Выискивать тайные помещения и подсобки. «Кап?» Я уловил звук быстрее, чем Афина отследила его источник, и уже через мгновение оказался под окровавленным потолком. Он был сделан из плит, уложенных на металлический профиль. И что удивительно, строители сделали настолько большой отступ от чернового потолка, что там поместился человек. «Стул дайте!» Тут же все зашевелились, поняв, что еще один член этой группы найден. «Август, нашелся! Да он весь искусан!» «Есть у вас лекарства из терминала против укусов?» «Нет, закончились давно уже», — тут же ответил за всех Бруно. Я просунул голову в дыру между плитами и нашел еще одно тело без признаков какой-либо активности чуть в стороне. «Там еще один, тоже в крови и покусанный». Я достал свои личные запасы, не жалея их на спасение тех, кто не жалел собственной жизни. Оказав первую помощь и убедившись, что оба все еще дышат, а пульс их стабилизировался, Бруно организовал носилки, на которых понесли двух самых пострадавших, подальше от этого места. Зомби мы хоть и перебили, но угроза все еще не ушла, и они продолжали активно стягиваться на звуки стрельбы. «Спасибо. В очередной раз». Подойдя ко мне с зажженной сигаретой и дрожащими руками, поблагодарил меня Бруно. «В очередной раз, пожалуйста, одно дело делаем. Что-то тебя накрыло капитально». Я заметил, что нервный мандраж не отпускал главу этого небольшого сообщества выживших. Он нервно затянулся и, выпустив дым из легких, повернулся в сторону собирающихся бойцов. «С каждым днем нас все больше, но с каждым днем все хуже и хуже. Мы словно застряли в каком-то моменте, пройти через который не в силах. Припасы заканчиваются, патроны заканчиваются, вылазки становятся все дальше и все рискованнее. Группа Августа должна была объединиться с крушителями, чтобы добыть еду и фильтры для воды в одном здании, в паре кварталов отсюда. В крушителях был его хороший друг, которого он знал давно и не раз выручал. Думал перетянуть их на свою сторону, а вот как вышло. Мы чуть не лишились своих ребят из-за жалких бумажных и пластиковых фильтров для воды в Майами, городе, где каждые два дня идет, если не ливень, то дождь. Так не может продолжаться». «Понимаю, городские джунгли еще более жестокие и беспощадные, нежели настоящие. Враги повсюду, ресурсы не бесконечны. И в отличие от крушителей, вы лишены терминала. Любой укус – смерть, патроны в дефиците. Вы даже сухпайки не купите в терминале, пусть они там и стоят ужасно дорого». «В терминалах бывают сухпайки?» – удивился Бруно. «Каждый терминал особенный, в некоторых есть. Бруно, если даже ты не видишь выхода из светлого будущего, то что говорить о других ребятах? Где им найти силы на новый день и новую вылазку, если даже их лидер не способен сказать, что все будет хорошо?» Пожурил я его, но в ответ увидел лишь пустой апатичный взгляд. «Они вдвоем умерли бы, если бы не ты. У нас не было ни сил, ни возможностей добраться до них так быстро. У нас нет лекарств, чтобы спасти их после укусов. У нас нет даже грёбаных аптечек, чтобы поставить их на ноги. Остальная группа тоже слегла бы надолго из-за отравления токсинами. Как? Как ты стал таким сильным? Где ты взял такое оружие, опыт, такую броню?» «Пройдет время, и почти все выжившие бойцы, которые будут заниматься зачисткой и охраной границ своих территорий, станут выглядеть подобным образом. Терминалы — они и есть наше сильнейшее оружие против кризиса». «Много у тебя терминалов?» «3 на лайнере, 18 на Кубе на моих землях. Еще около 50 доступны по договоренности с одним из союзников. Минимум один на Ямайке. Пока я тут нахожусь, возможно, еще парочку захватили». «Как ты этого достиг?» «Это знают все мои старшие командиры, но тут важен вопрос веры. Людям со стороны не стоит знать секрет моей силы». «Почему? Может быть, тогда тебя посчитают кем-то посланным небесами, и люди сами потянутся за тобой?» – удивился Бруно. «Я не мессия, я реконструктор. Когда-нибудь ты это поймешь, если выживешь, и будешь своими глазами следить за миром, что стремительно меняется вокруг нас, выживших. Я не хочу, чтобы люди следовали за мной из-за мифических и несбыточных пророчеств, произнесенных выжившими в полупьяном бреду. Я не принесу людям чудес на блюде. Я человек. Простой человек. И то, что делаю я, может сделать каждый, хоть это и невероятно трудно. Поэтому я собираю людей, таких как ты, таких как они, чтобы вы видели, чтобы вы понимали. То, что сделал один, можете сделать и вы. Поняв это и стальной волей, вцепившись в шанс на выживание нашего вида, тысячи таких, как я, выживших, несмотря ни на что, и не сломившихся людей, совершат настоящее чудо». «Какое?» «Изменят этот мир и нашу судьбу». Я улыбнулся и похлопал Бруно по плечу. «Многие считают, что алое затмение и появление зомби – это начало конца. Я буду честен с тобой, все так и есть. Но конец этот может настать не сейчас и не завтра, а сотни поколений спустя. У всего есть конец. И я верю, что век человечества еще не окончен. Поверь в это и ты, перед тобой откроется множество возможностей». Я поднялся и начал перезаряжать все свое оружие, смотря как вперед отправляются первые вооруженные группы, и в конвой строятся раненые и больные люди, которым явно требуются отдых и медикаменты. Хорошие люди, смелые, правильные. Я ощущал необычайный прилив сил от мысли, что помогу им. Они этого заслуживают. Не плевать, что некоторые из них состояли в бандах в прошлом. Перед лицом смерти все равны. Это одна из истин этого сурового мира, и они в полной мере ее познали. Я двигался чуть в стороне и впереди, добивая последних зомби в этом районе. По идее, сейчас самое время хорошенько поискать припасы и полезные вещички, но этой группе сейчас явно не до этого, а значит, скоро здесь будет много выживальщиков из других анклавов. Впереди раздалась стрельба. Снова этот опасный для густонаселенного города шум. Но что-то меня остановило и заставило замереть, прислушиваясь. Бах! Я посмотрел налево, туда, где параллельно мне двигалась колонна из башни Большого Джонни, а затем вперед, в то место, откуда доносились выстрелы. Стреляли как раз в районе башни. Я ускорился и взлетел на ближайшее трехэтажное здание, что было самым высоким в округе. Вот ведь, где приличных слов подобрать. Моим глазам открылась картина, где тысячи солдат, которых я совсем недавно привез на это солнечное побережье, занимали территорию башни и окрестных зданий. Кажется, Бруно только что выселили из его башни, а меня облапошили, положив армейский болт на все мои планы. Сам себе проблем привез на свою голову.